Температура куда жарче была. Такая, какая бывает в самом сердце лесного пожара. И чересчур жаркая, чтоб такие, как я, могли долго туда заглядывать, это уж точно. «Закон — великая вещь, Долорес», — говорит она. «А когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже великая вещь». «Так вы говорите», — начала я, не то чтоб шепотом, но не намного громче. «Я ничего не говорю», — отвечает она. В те дни, когда Вера решала, что тема исчерпана, она ее захлопывала, точно книгу. Сложила вязание в рабочую корзинку и встала. «Впрочем, одно я тебе скажу. Постель эта так и не будет постелена, пока ты на ней сидишь. Я спущусь в кухню и поставлю чайник. Может быть, когда ты здесь кончишь, то придешь попробовать яблочный пирог, который я привезла с материка. А если тебе особенно повезет, я, того и гляди, добавлю шарик ванильного мороженого». «Ладно», — говорю. А у самой мысли мешаются, и только одно мне ясно было, что кусок пирога из Джонспортовской пекарни будет для меня в самый раз. Впервые за 4 недели с лишним мне вдруг есть захотелось. Хоть одна польза от того, что я душу облегчила. Вера дошла до двери, а там обернулась и посмотрела на меня. «Никакой жалости, Долорес, — говорит, — я к тебе не чувствую. Ты мне не сказала, что была беременна, когда выходила за него, да этого и не требовалось. Даже такая тупица в математике, как я, все-таки умеет складывать и вычитать. Ты на 3-м месяце была?» «На 6-й неделе, — отвечаю снова шепотом. — Селена родилась чуть до времени». Она кивает. «А что делает юная порядочная американочка, когда попадается? Естественно, самое очевидное. Но те, кто венчается в спешке, потом довольно часто каются на досуге, в чем ты, видимо, убедилась на опыте. Жаль, твоя святая матушка не научила тебя этому присловию, а заодно и тому, что у каждой картофелины свой глазок есть, а дурная голова ногам покоя не дает.